День 21. Житие преподобного отца нашего Илариона Великого. Преподобный Илларион родился в 291 году в селении Фаваф в Палестине, близ города Газы. Родители его были еллины. Как является роза среди шипов, так рождением от них преподобного явилось миру благоухание Христово. Посланный в Александрию для обучения наукам, он не только вскоре овладел всей той ученостью, к которой стремились еллины, но хорошо знакомился с духовной премудростью. Уверовав в Господа нашего Иисуса Христа, он принял святое крещение и во время частых посещений храма внимал словам божественной службы. Навыкая добрым нравом и сердцем своим, горя любовью к Богу, он стал помышлять о том, как бы угодить ему. Услыхав о святом Антонии Великом, слава добродетельной жизни которого в то время распространялась всюду, Илларион поспешил отправиться к святому, исполненный усердного желания видеть его. Дойдя до места его пребывания в пустыне, Илларион узрел его святолепное лицо и услышал его сладостные речи, указавшие ему путь к совершенству. Он пробыл некоторое время при святом Антонии, присматриваясь к его равноангельской жизни, усердным и частым молитвам, рукоделию и беспрестанному труду, посту и воздержанию, любви к ближним, нестяжательности и иным подвигам иноческого жития. К преподобному Антонию стекалось множество людей. Одни, чтобы исцелиться от своих недугов, другие, чтобы получить от него благословение, третьи, чтобы послушать его богодохновенные и душеполезные беседы. Не находя таким образом здесь полного уединения и безмолвия, Илларион не пожелал оставаться здесь, но решил отыскать такое место, где бы он мог пребывать наедине с Богом и вне всякого шума и суеты. Приняв благословение от преподобного Антония, он возвратился в свое отечество и, не найдя родителей в живых, разделил свое имущество на две части. Одну он дал родственникам, другую – нищим, себе же не оставил ничего. «Вся уметы быти вменяя». Послание к филиппийцам, глава 2, стих 8. «И отрекаясь от всего мира и самого себя, чтобы получить возможность стать учеником Христовым и подражателем его нищеты». Освободив таким образом себя от суетных забот, Илларион пошел в пустыню, находившуюся на расстоянии 7 верст от Мейюмы Газской, и поселился там между морем и озером. В той пустыне жили разбойники, и некоторые знакомые советовали ему уйти оттуда, чтобы не попасть в руки разбойников и не быть убитым. Но преподобный не боялся телесной смерти, желая избавиться лишь от смерти духовной. Надо избегать разбойников, убивающих душу, а убивающих тело я не боюсь, говорил он. Господь просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся? Господь защититель живота моего, от кого устрашуся? Псалом 26, стих 1. И преподобный начал жить там в беспрестанной молитве и посте. В пищу он принимал не более 15 смокв в день, и то по захождению солнца. А одежда его состояла из волосиницы и короткой кожаной мантии, данной ему преподобным Антонием. Ненавистник всякого добра дьявол, видя, как побеждает его юный инок, воздвиг на него брань. Желая победить духовного воина плоской похотью, он начал распалять его молодое тело и смущать ум нечистыми помыслами. Ощутив нечистого змея, стремившегося уязвить его жалом греха, Иларион посрамил его еще большим иерышлением тела и победил врага, вооружившись прилежной молитвой к Богу. Он приложил пост к посту и труд к трудам, не вкушая пищи по 3, а иногда и по 4 дня, изнуряя тело работы, то копая землю, то плетя корзины и повторяя про себя слова апостола: «Аще кто не хочет делати, ниже да яст». Второе послание к Солунинам, глава 3, стих 10. Нечистые уже помыслы он изгонял из сердца, ударяя себя в грудь, подобно мытарю, и воздыхая с глубины сердца. Плоть свою Иларион называл ослом и так беседовал с ним: «Я укрощу тебя, осле, буду кормить не ячменем, а мекины, уморю голодом и жаждой, обременю тяжелой ношей, чтобы ты больше помышлял о пище, нежели о нечистоте». Слова сии, обращенные к своему телу, он приводил в исполнение и до такой степени измождал свое тело, что от него остались только кости, покрытые кожей. Дьявол же, увидев, что той бранью он не достиг ничего и не только не победил святого, но и сам потерпел поражение, задумал устрашить его призраками и привидениями. Однажды ночью, стоя на молитве, святый Иларион услышал плач детей, рыдание жен, рыканье львов и голоса других диких зверей и животных, шум и смятение, как бы от великой битвы. Беснарочно привел полк своих друзей, завопивших на разные голоса, чтобы Иларион устрашился одного их рева и бежал, покинув пустыню. Но поняв, что все сие только ужасы, наводимые бесами, святый осенил себя крестным знамением, вооружился щитом веры и, пав на колено, вознес к Богу прилежную молитву, чтобы он подал ему помощь свыше. Таким образом, припадая к земле на молитве, Иларион обессиливал нападавшего на него врага. Но лишь только он немного приподнялся, желая увидеть глазами то, что слышал ушами, а ночь была лунная, очень светлая, как на него с великим шумом устремилась громадная колесница с ужасными и свирепыми конями. «Господи Иисусе Христе, помоги мне!» — воскликнул святый. И тотчас земля расступилась и поглотила всю бесовскую силу. Иларион же воспел, как бы торжествуя победу над фараоном: «Коня и всадника вержи в море, простри десницу свою и пожри их земля, сии на колеснице и сии на коне. Мы же во имя Господа нашего призовем, те и спяти бывшие и подуши, мы же восстахом и исправихомся». Псалом 19, стих 8-9. Но побежденный враг не переставал, однако, восставать и ополчаться на святого, искушая его разными другими способами. Когда Иларион почивал, то рядом с ним как будто ложились бесстыдные, глумившиеся ноги и женщины. Когда он был голоден или жаждал, бесы показывали ему различные сладкие кушания и напитки. Когда он молился, то иногда являлся волк и выл, стоя пред ним, иногда же прыгала лисица. Или воины сражались, и один из них, пораженный насмерть, падал к ногам святого и молил, чтобы тот похоронил его. Однажды, стоя на молитве, Иларион забылся, и ум его, побежденный естественной немощью, помыслил о чем-то постороннем. Бес тотчас же вскочил ему на плечи, подобно воину, и, ударяя его ногами по ребрам, а бичом по плечам и по шее, сказал: «Беги, беги, что ты спишь?» И, смеясь, спросил: «Не хочешь ли ячменя?» Святый же не обращал внимания на все сии дьявольские козни и отгонял их от себя, вооружаясь крестным знамением. Он устроил себе маленькую келейку наподобие гроба, так что она едва вмещала его в себе, и жил в ней, подвязаясь в борьбе с невидимыми духами. Однажды ночью разбойники задумали напасть на него, надеждой найти что-нибудь у него, и всю ночь безуспешно проискали его. Найдя его на следующее утро и увидев, что у него ничего нет, они спросили святого: «Что бы ты сделал, если бы на тебя напали разбойники?» «Ногой не боится разбоя», — возразил он им. «Но ведь они могли бы тебя убить», — снова сказали те. «Я не боюсь разбойников, потому что всегда готов к смерти», — ответил Илларион. Изумленные таким мужеством и верой, разбойники признались ему, что всю ночь его искали, но не могли найти. Затем они ушли, дав обет исправить свою жизнь. Когда преподобный Илларион прожил много лет в той пустыне, слух о святости его жизни прошел по всей Палестине, и к нему начали стекаться люди, искавшие помощи в его святых молитвах. Первую пришла некая женщина из Елефферополя, проведшая в супружестве 15 лет и оставшаяся бездетной. Терпя от мужа за неплодие постоянные укоры и оскорбления, она дерзнула прибегнуть к святому и припасть к его ногам. Илларион, увидав ее, отвернулся. Тогда она начала со слезами молить его: «Зачем ты отворачиваешься от меня, раб Божий, когда я нахожусь в печали? Зачем бежишь от меня, когда я умоляю тебя с рыданиями? Воззри не на женщину, а на боль ее сердца и на ее слезы. Умилосердись надо мною, угодник Христов. Вспомни, что Спаситель почтил наш пол, облегшись от него человеческую плотью, что и сам ты рожден женщиной. Посему не отвергни без помощи меня, притекшую к тебе и ожидающую от твоих молитв разрешения своего неплодию, за которое мой муж постоянно укоряет и оскорбляет меня». Сие слова преклонили святого Илариона на милость. Он возвел очи свои к небу и помолился о ней. Затем он велел ей возвратиться домой и сказал: «Ступай с непостыдной надеждой, и Господь исполнит твое прошение». Женщина вернулась к себе с радостью и с верой к словам святого. Бог же услышал молитву своего раба, и в скором времени женщина, согласно пророчеству Илариона, зачала и родила сына. На следующий год она пришла к нему с младенцем на руках и сказала: «Вот плоды твоих святых молитв, угодник Божий, благослови сына, которого ты спросил мне у Бога». Святый благословил младенца и мать и отпустил их с миром. Женщина ушла, хваля Господа и прославляя по всей той стране его угодника. После того явилась к нему другая женщина по имени Аристинета, христианка, супруга некоего вельможи Елпидия. Три сына ее, заразившись тлетворным поветрием, в один день впали в тяжкую болезнь, от которой никакие врачи не могли излечить их, и они были близки к смерти. Услыхав о святом Илларионе пустыннике, эта женщина пришла к нему со своими рабынями и евнухами и с плачем припала к его ногам: «Заклинаю тебя Господом нашим Иисусом Христом и честным крестом его», — говорила она, — «приди в Газу и исцели от болезни трех умирающих сыновей моих, чтобы и в языческом городе прославилось имя Господне и посрамился ложный бог газский Марнас, почитаемый неверными». Святый отказался, говоря, что он никогда не выходит из пустыни и не приближается не только к городу, но даже и к селам. Но женщина до тех пор докучала ему слезными мольбами, пока он не обещался прийти к ней по захождении солнца. Поздним вечером святый пришел в Газу. Едва прикоснулся он к больным отрокам, призывая над ними имя Иисуса Христа, как у них выступил обильный пот, как бы некий поток из источника. Они тотчас же встали здоровыми и, приняв пищу, начали благодарить Бога и лобзать святые руки своего врача. Слух прошел по всей Газе, и с того времени больные разными недугами стали приходить в пустыню к преподобному Илариону. и по его молитвам получали исцеление, вследствие чего множество язычников обращалось к вере в Господа нашего Иисуса Христа. Многие пожелали соревновать его добродетельному житию и, покинув мир, стали селиться около него в пустыне. В скором времени число учеников преподобного Илариона умножилось, и святый стал первым наставником иноков в Газе и Палестине, подобно тому, как преподобный Антоний в Египте. Однажды к преподобному привели женщину, потерявшую зрение с 10-летнего возраста и без всякой пользы растратившую на врачей все свое состояние. Святый исцелил ее плюновением, уподобившись всем Господу. Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 6. Он плюнул на лицо ее, и она тотчас прозрела, и все прославили Бога. Раб и возница некоего газского вельможи, уязвленный бесом во время управления колесницей, весь оцепенел, так что не мог двинуть ни одним суставом, и только язык его остался свободным. Раба этого принесли в пустыню к преподобному Илариону. Увидев его, святый сказал: «Тебе нельзя исцелиться от недуга, пока не уверуешь в могущего исцелить тебя Христа Господа». «Веруй в Него, только пусть Он исцелит меня», – с усердием ответил больной. Сотворив молитву, святый исцелил его силою Христовой и, научив святой вере, повелел креститься. Таким образом, этот раб вернулся домой свободным от порабощения бесу и здравым телом и душой. Другой юноша из окрестностей Иерусалима по имени Марси обладал большой силой, так что мог поднять и нести 15 мера пшеницы, и ему не нужно было иметь осла для перевозки тяжести. При такой силе в него вошел бес и начал мучить, гоняя по пустыням и полям. Поймав его, окрестные жители связывали ему руки и ноги железными оковами и цепями и держали под крепким запором, зорко за ним наблюдая. Но он убегал, легко сокрушая оковы и запоры у дверей по причине удвоенной силы, бесовской и своей собственной, и избивал всех встречавшихся ему на пути людей. У одних он отгрызал нос, уши и губы, другим ломал руки и ноги, третьим выкалывал глаза, четвертых, наконец, убивал, перегрызая горло. Много других зверств совершал он в тех местах, и никто не мог его укротить. Собравшись в большом числе, народ, наконец, изловил его, связал по всему телу железными цепями и приволок к преподобному, как дикого вола. Увидав бесноватого, Иларион велел развязать его, и тот стал кроток, как ягненок. Усердно помолившись о нем, святый сказал находившемуся в нем бесу: «Во имя Господа нашего Иисуса Христа повелеваю тебе, нечистый дух, выйди из сего человека и удались в безводные места». Бес вышел, потрясший и повергший на землю больного, и он немедленно исцелел по благодати Господней и по молитвам святого, и стал усердно прославлять преподобного Илариона. Преподобный же запрещал ему и всем прочим присутствующим, говоря: «Не нашей силой совершилось сие, но по человеколюбию и благодати Спасителя, понесшего наши страдания, по неизреченной милости своей к нам, рабам своим, его мы беспрестанно должны славить, благодарить и величать». Когда он говорил это, к нему привели другого мужа по имени Ариона, одного из богатых и знатных граждан города Айлы. В нем был легион бесов, и его привели связанного железными цепями. Приблизившись к святому, он вырвался из рук приведших его людей и, подошедши сзади, схватил преподобного и поднял его на воздух выше своего роста. Все закричали от страха, как бы он не ударил его о землю и не сокрушил его кости, высохшие от долгого поста. Святый же улыбнулся и сказал: «Дайте моему противнику побороться со мной». Простерши назад свою руку, он взял бесноватого за волосы, поставил его перед своими ногами, связал ему руки и наступил на ноги, сказал: «Мучайся, легион бесовский, мучайся». Бесы же, находившиеся в том человеке, завопили разными голосами, производя шум как бы от многочисленной толпы. Тогда святый начал молиться: «Господи Иисусе Христе, освободи несчастного от легиона бесов, ибо как ты одного из них можешь победить, так легко и многих». Бесы с громким воплем тотчас вышли из того человека, и он выздоровел, избавился от своих мучений и принес благодарение Богу и его угоднику, святому Илариону, за свое исцеление. Через некоторое время он снова вернулся со своей женой и друзьями к святому Илариону с богатыми дарами в благодарность за исцеление. Но святый не принял их и сказал: «Разве ты не слышал, как пострадал Гиезий, принявший плату от человека, исцелившегося от проказы? Благодать Господня не продается. Поди, раздай это нищим твоего города. Нам же, живущим в пустыне, имущество не служит на пользу». Таким образом он отослал его с дарами обратно. После сего к святому принесли расслабленного каменотеса из города Маиюмы по имени Занана, который тотчас же выздоровел по молитвам преподобного. Затем была приведена из пределов Газа бесноватая девица. Бес вошел в нее по следующей причине. Ее полюбил один юноша и пожелал находиться с нею в плотском сожительстве. Но она воспротивилась ему и не соглашалась на его нечистые пожелания. Увидев, что он не добьется успеха ни льстивыми словами, ни дорогими подарками, юноша пошел в египетский город Мемфис к волхвам Асклипии и рассказал им о болезни, уязвившей его сердце любовью к сей девице. Получив от них какие-то волшебные слова, написанные на медной дощечке, он возвратился домой и закопал дощечку под порогом дома, в котором жила та девица. Так научили его сделать волхвы. И тотчас же бес пошел в девицу и в такой степени распалил ее блудной похотью, что она начала бесстыдно кричать, призывая юношу по имени для удовлетворения страсти, сбрасывать с себя одежды, обнажаться и всячески метаться, сгорая огнем любодеяния. Видя сие, родители ее поняли, что болезнь причинена ей дьяволом, и повели в монастырь к преподобному. В то время преподобный собрал уже множество братьев и устроил большой монастырь. Когда ее вели к нему, бес внутри ее вопил и рыдал. «Мне было лучше, — говорил он, — когда я в Мемфисе прельщал людей сонными видениями, нежели теперь, когда я послан сюда». Когда же ее привели к святому, бес завопил: «Я неволей вошел в сию девицу и насильно послан в нее моим властелином. Теперь же я жестоко мучаюсь и не могу выйти, так как привязан к медной дощечке и закопан под порогом, и я не выйду, пока не разрешит привязавший меня юноша». Святый слегка улыбнулся и сказал: «Так вот, как велика твоя сила, дьявол, что тебя связали ниткой и насильно удерживают медной доской. Почему же ты не вошел в связавшего тебя юношу?» «В нем уже находится друг мой, любострастный бес», — ответил тот. Помолившись, святый изгнал его из девицы и дал ей наставление, чтобы она остерегалась вражьих сетей и избегала беседы с бесстыдными юношами. Некий князь, одержимый нечистым духом, пришел к святому и получил исцеление. Благодарность он принес своему безвместному врачу, святому Илариону, 10 фунтов золота и умолял его принять дар. Тогда святый показал ему свой ячменный хлеб. «Питающиеся таким хлебом считают золото за болотную тину», — сказал он, и, не приняв золото, отпустил князя здоровым. преподобный Антоний услыхав об Илларионе и о чудесах его, радовался духом и часто писал к нему. Приходившим же к нему для исцеления из Сирии, он говорил: «Зачем вы так утруждаете себя, совершая долгое путешествие ко мне, когда и имеете у себя вблизи моего сына, о Христе, Иллариона, получившего от Бога дар исцелять всякие болезни?» По всей Палестине начали возникать монастыри с благословения святого Иллариона, и все иноки приходили к нему, чтобы услышать его поучительное слово. И он всех наставлял на путь спасения. Однажды братья попросили его пойти посетить умножившиеся его молитвами и благословением монастыри, утвердить их и дать им устав иноческой жизни. Когда он собрался в путь, к нему стеклось множество братьев, около 3000, кои следовали за ним, наслаждаясь его сладчайшими поучениями. Обходя монастыри и посещая братью, святый совершил множество чудотворений. У одного брата, отличавшегося странноприимством, был свой виноградник, от которого он всякий год имел около 100 мер винограда. Он с любовью принял святого Иллариона и умолял братью зайти к нему в виноградник и нарезать себе гроздьев, сколько кто захочет, так как виноград уже созрел. Каждый нарезал себе сколько хотел. Братьев же было, как сказано выше, около 3000. Видя такую любовь брата того, преподобный благословил его виноградник, и в том году брат собрал из своего виноградника более 300 мер винограда. Так благословение преподобного увеличило плодородие виноградника за страннолюбие брата. Другой же брат, скупой и жестокий, увидав проходившего мимо святого с его духовным стадом, приставил к своему винограднику сторожа, чтобы кто-нибудь не сорвал себе хотя бы одной кисти. Сторож бросал в братью камнями, говоря, чтобы никто не приближался к винограднику, так как он чужой. Сей брат лишился благословения святого и собрал очень мало винограда, да и тот был кислый. Однажды преподобный отправился в пустыню Кадис посетить одного ученика. На пути Иллариону случилось проходить через языческий город Елусу. Здесь он застал бесовский праздник, на который собралось из окрестных сел множество языческого народа, ликовавшего и приносившего в храме нечестивые жертвы своей богине Афродите. Услыхав о приближении святого Иллариона, они вышли к нему навстречу с женами и детьми, так как до них уже давно дошел слух, что он великий чудотворец. Увидав его, они наклонили головы и закричали на сирийском языке: «Варах, варах», что значит «благослови, благослови». Затем они привели к нему множество больных и бесноватых, и преподобной силою Христовой исцелил их. Научив язычников познанию единого истинного Бога, он всех их привел к вере Христовой и не прежде покинул город, как они разорили идольский храм, сокрушили идолов, построили святую церковь и крестились во имя Господне. Утвердив их в вере и преподав благословение, святый отправился в дальнейший путь. Преподобный Иларион получил от Бога такую благодать, что посредством обоняния и осязания вещей узнавал, кто какой одержим страстью. Раз один скупой и сребролюбивый брат прислал святому плодов из своего сада. Когда наступил вечер, и святый сел за трапезу, ученики предложили ему плодов, присланных скупым братом. Видав их, Иларион отвернулся. «Уберите их отсюда», — сказал он, — «я не могу выносить смрада, исходящего от этих плодов». Ученик его, блаженный Исихий, стал настаивать на том, чтобы он вкусил и благословил любовь брата. «Не гнушайся, отче», — говорил он, — «приношением брата, так как он с верою принес себе первые плоды своего виноградника». «Разве ты не чувствуешь», — ответил святый, — «что от сих плодов исходит смрад скупости?» «Как же могут плоды кроме своего естественного запаха, издавать еще смрад какой-нибудь страсти?» — спросил Исихи. «Если ты не веришь мне, то дай эти плоды валам и смотри, будут ли они есть». Исихи отнес и положил плоды в ясли перед валами. Но валы, понюхав, начали неистово мычать, и, будучи не в состоянии выносить смрады, исходившего от тех плодов, оторвались от яслей и убежали. В это время святому было уже 63 года. Братья около него собралось очень много, так что нужно было расширить монастырь. Многочисленные заботы мешали безмолвию преподобного. Кроме того, к нему приходило множество людей, искавших кто исцеление, кто благословение. Приходили и епископы, и священники с прочими служителями церкви. Приходили князья и вельможи из многих городов и областей, чтобы услышать от Иллариона Слово Божие и получить его благословение. Святой очень огорчался, что приходившие не давали ему безмолвствовать, и плакал, вспоминая молчание первых дней, когда он был один в пустыне. Видя его постоянно скорбящим и плачущим, братья спрашивали его: «Отчего ты так скорбишь и плачешь, отче?» Он же отвечал: «Оттого я так скорблю и плачу, что снова возвратился в мир и получил на земле свою награду, потому что все палестинские окрестные города прославляют меня. Вы тоже чтите как владыку и зовете господином всех живущих в монастыре». Услыхав от преподобного такие слова, братья догадались, что он хочет тайно уйти от них, и стали тщательно смотреть, чтобы он не оставил их. Старец скорбел таким образом в течение 2 лет. Однажды пришла к нему Аристинета, жена епарха Елпидия, у коей некогда святый исцелил 3 умиравших сыновей ее. Она просила у него благословения и молитв на дорогу, так как намеревалась пойти в Египет, поклониться преподобному Антонию. Услыхав об Антонии, святый вздохнул и сказал: «О, если бы и мне можно было пойти туда и увидеть во плоти святого и любимого отца моего Антония! Но братья насильно удерживают меня здесь, и я не могу пойти к нему». Помолчав немного, он горько заплакал. «Вот уже 2 месяц, — промолвил он, — как весь мир скорбит о потере великого светильника, ибо преподобный Антоний уже покинул свое тело». Услыхав это, женщины, все присутствовавшие, поняли, что ему дано было от Бога откровение о представлении преподобного Антония. Аристинета вернулась домой, а через несколько дней пришла весть о кончине Антония. Не вынося молвы и людского почета, притом зная по откровению от Бога, что он соизволяет на его отшествие оттуда, святой Илларион призвал некоторых из своих учеников и велел им идти с ним. Приведя осла, они посадили на него преподобного отца, так как от старости он уже не мог идти пешком, и, поддерживая его, пошли вместе с ним. Когда остальные братья, а также жители окрестных сел и городов узнали, что преподобный покинул их, они собрались в числе 10 000 человек и, погнавшись за ним, настигли его. С плачем припали они к святому и молили его не оставлять их. «После Бога мы тебя имели в Палестине отцом, укрепляющим нас и помогающим нам, не оставляя же нас одних, как овец без пастыря. Зачем вы, чада мои, сокрушаете мое сердце?» — увещевал их святый. «Да будет вам известно, что я ушел не без Господней на то воли. Я молился Господу, и Он повелел мне уйти отсюда, чтобы не видеть скорби, имеющие постигнуть Божию Церковь, не смотреть на разорение святых храмов, на попрание алтарей и на пролитие крови моих чад. Не удерживайте же меня, чада мои». Услыхав, что ему было открыто об угрожающем им бедствии, они еще усиленнее стали молить его, тем более не покидать их, но помочь им в скорби своими молитвами. Огорчившись, святый ударил в землю жезлом и сказал: «Не буду ни есть, ни пить, пока вы меня не отпустите. Если же хотите увидеть меня мертвым, то удерживайте». В течение 7 дней удерживали они преподобного своими мольбами и, наконец, убедившись в непреложности его намерения, с миром отпустили. Все множество народа с плачем далеко провожали его. Подойдя к городу Вифилии, святый преклонил колено, помолился со всеми и, поручив их Господу, отпустил домой, выбрав 40 человек братья, о которых ему было известно, что они в состоянии вынести труд путешествия, постясь и вкушая немного пищи только по захождению солнца, он взял их с собою. После 5-дневного пути святый прибыл в Пелусию. Посетив братью, жившую в ближней пустыне, в местности, известной под названием Лихнос, он ушел оттуда и через 3 дня пришел в город Фаваст. Здесь он виделся с епископом Драконтием, исповедником, находившимся в заточении, и оба утешились богодухновенной беседой. После нового пути, длившегося несколько дней, старец с великим трудом дошел до Вавилона, чтобы посетить епископа Филона, исповедника. Сих двух мужей изгнал в те места царь Констанций, помогая злочестивым арианам. Повидавшись с блаженным Филоном и побеседовав с ним, преподобный продолжал свой путь и пришел в город Афродитополь, а затем, после 3-дневного пути, по страшной и суровой пустыне достиг высокой горы, где было пребывание преподобного Антония. Здесь преподобный Иларион нашел 2 учеников своих, Исаака и Пелусиана, которые очень обрадовались, увидав святого. Местность-то была очень красива, и святый с большим усердием обошел ее. Исаак же и Пелусиан показывали Илариону все места, освященные трудами преподобного Антония. На этом месте пел святый отец наш Антоний, рассказывали они, а на этом предавался безмолвию. Здесь молился, а там сидел и плел корзины. Здесь имел он обыкновение отдыхать от трудов, а там спать. Этот виноград и эти деревья он сам посадил, а эту гумно устроил своими руками. Этот пруд для поливки сада он выкопал сам, с большим трудом и обливаясь потом. Вот лопатка, которой святые долгое время пользовался для копания земли. Сие и многое другое показывали они святому Илариону. Он же, придя на место, где Антоний имел обыкновение отдыхать, со страхом и радостью облобызал его ложе и возлег на нем. Наверху горы были 2 каменные кельи, куда святой Антоний уходил для безмолвия, скрываясь от докучливости приходивших к нему посетителей. Приведя туда, по ступеням Илариона, ученики показали ему виноградные лозы и разные плодовые деревья, изобиловавшие плодами, и сообщили, что их насадил святый Антоний только 3 года тому назад. Отдохнув здесь со своей братьей, преподобный Иларион снова возвратился в Афродитополь и отпустил братьев, велев им вернуться в Палестину, в свой монастырь. При себе же оставил только 2. С ними он отправился в находившуюся недалеко от того города пустыню, который поселился, пребывая в безмолвии, посте, молитве и в подвигах, столь великих, как будто только сейчас начал свое иноческое Христе житие. По смерти преподобного Антония в течение 3 лет всей местности было бездождье, и по всей стране свирепствовал голод, потому что почва выгорела от зноя, как от огня. Народ говорил, что не только люди скорбят о смерти преподобного, но и земля. Небо же не дает дождя. Люди и домашние животные умирали от голода и жажды. Услыхав, что в тех местах живет святый Иларион, ученик Антония, множество народа с женами и детьми собралось и отправилась к нему в пустыню. Придя, они начали усердно молить его: «Бог послал нам тебя вместо Антония. Умилосердись и помолись Господу, чтобы он по великой своей милости послал дождь нашей иссохшей от бездождья земле». Видя несчастье этих людей, погибающих от голода и жажды, святой Илларион возвел очи и руки к небу и начал со слезами молиться. Тотчас же пошел великий дождь и досыта напоил всю землю. С того времени народ стал ходить к преподобному, принося своих больных. Видя, что и здесь ему докучают и не дают безмолвствовать, святый захотел удалиться в пустыню Уасим и, собравшись, направился в путь со своими двумя учениками. Миновав Александрию, он пришел в Брухию, где нашел знакомых братьев, которые с радостью приняли его. Побыв у них немного, он вознамерился уйти, но братья не хотели его пустить и умолили остаться с ними. Тогда он решил уйти от них тайно, ночью. Но когда ученики готовили для него осла, братья проведали о сём и, придя, легли у дверей. «Лучше нам умереть, лёжа у ног твоих, — говорили они, — нежели так скоро лишиться тебя. Встаньте, чада мои, — молил их преподобный, — полезнее для вас, самих и для меня, чтобы вы меня скорее отпустили, потому что мне было откровение Божие, повелевающее уйти отсюда. Потому-то я и стараюсь поскорее удалиться от вас, чтобы из-за меня вас не постигла печаль. Воистину, вы потом поймете, что не напрасно я спешу и уклоняюсь от пребывания с вами». Услыхав эти слова, братья поднялись, а святый сотворил молитву, обнял их и ушел. Благодать Божия охраняла его на пути через непроходимую пустыню. На другой день по уходе его из Брухии сюда пришли из Газы тамошние язычники с палачами и спрашивали, где Илларион. Узнав, что он ушел, они сказали друг другу: «Посмотрите на сего волшебника, он узнал, что ожидает его от нас, и убежал». Нечестивые обитатели Газы с самого начала завидовали святому, что народ стекался к нему и переставал поклоняться их богу Марнасу. В особенности из-за сего были озлоблены на преподобного жрецы Марнасовы. Они всячески старались погубить его, но не могли, так как все окрестные города и села очень почитали святого. Когда же умер царь Констанций, и на престол вступил злочестивый служитель бесов Юлиан Отступник, и беззаконники сочли сие время удобным для исполнения своего давно задуманного злого замысла. Язычники города Газы приступили к нечестивому царю, оклеветали перед ним преподобного Иллариона и учеников его и выпросили письменный указ, повелевавший разорить его монастыри близ Газы, изгнать из пределов той области его учеников, предварительно избив их, а самого Иллариона, так же как и помощника его Исихия, убить. Нечестивые так и поступили, разорили монастыри и разогнали стадо Христово. Исихий же, наиболее любимый Илларионом за его усердное послушание, коим он превосходил остальных учеников, скрывался по пустыням, бегая от рук неверных. Тем временем преподобный Илларион, хранимый Богом, жил в Уасимской пустыне. Когда он прибыл там уже около года, к нему пришел ученик его Адриан с известием, что царь Юлиан убит, и звал его в Палестину на прежнее место, так как в церкви снова водворился мир. Любя безмолвие, святый не захотел вернуться в Палестину, но, видя, что и в Уасимской пустыне не может укрыться от людей, отправился в пустыни в ливийские края с одним учеником своим Зенуном. Адриан же с другим учеником возвратился в Палестину. Придя в приморский город Паритон, Илларион сел на корабль и отплыл в Сицилию, чтобы избежать человеческой славы. У хозяина корабля был сын, мучимый нечистым духом, который завопил в нем: «Раб Божий Ларион, почему ты и на море не даешь нам покоя? Потерпи, пока мы пристанем к берегу, чтобы мне отсюда не пришлось низвергнуться в пропасть». Святый отвечал: «Если Бог велит тебе оставаться в своем создании, оставайся. Если уж Он изгонит тебя, то что нам до того? Я человек грешный». Услыхав сие, отец больного отрока вместе со всеми бывшими на корабле припал ко святому, моля его помиловать сына и изгнать из него беса. Но святый не соглашался, называя себя грешным. «Если вы мне не обещаетесь, — сказал он наконец, — не говорить никому обо мне в той стране, куда мы плывем, то я помолюсь моему владыке, чтобы он изгнал лукавого духа». Те клятвенно обещались. Тогда, сотворив молитву, преподобный изгнал из отрока беса, и все прославили Бога. Когда корабль пристал к Сицилийской горе Пихону, святый отдал корабельщику за провоз Евангелие, переписанное им собственноручно в одни юности. Ему нечего было дать другого, потому что он был настолько же нищ имуществом, как и духом. Но хозяин корабля не принял от него платы, хотя святый очень настаивал на том, чтобы он взял. «Не будет того, чтобы я взял что-нибудь у вас, так как вы сами нищие и ничего не имеете», — отвечал хозяин корабля. Святый же радовался духом, видя себя совершенно нищим и не имеющим ничего суетного. Отойдя от берега, приблизительно на 20 поприщ, он поселился здесь со своим учеником. Ученик собирал ежедневно вязанку дров, относил ее в ближайшее село и на вырученные деньги покупал себе ломоть хлеба, которым они оба и питались, благодаря Богу. Но не может град укрытись вверху горы стоя. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 14. Один бесноватый в церкви святого Петра в Риме воскликнул: «Недавно прибыл в Сицилию раб Христов Илларион. Никто его не знает, и он думает, что может утаиться. Но я пойду туда и укажу его». Так и случилось. Этого человека привели в Сицилию. В Пихоне он нашел святого Илариона, пал пред его келией и получил по молитвам преподобного исцеления. С того времени узнали о нем жители той страны. Множество людей стало приходить к нему, ища исцеления от своих болезней, и никогда не возвращались обратно, не получив искомого. Вышеупомянутый же человек, пришедший из Рима и исцелившийся от беснования, предлагал святому богатые дары в благодарность за исцеление. Но святый не принял его, говоря: «Написано: ту не приясьте, ту не дадите». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 8. Пока преподобный пребывал в Сицилии, его возлюбленный ученик, блаженный Исихий, в продолжении 3 лет искал по всему миру своего любимого отца духовного, преподобного Илариона. Тщательно обошел он много стран, гор и пустынь, но нигде не нашел его. Будучи затем в Пелопоннесе, в приморском городе Метоне, он услышал от одного еврейского купца, что в Сицилии появился какой-то христианский пророк, совершающий много чудес. «А как зовут его? И каков он видом?» — спросил Исихий. «Я не видел его и не знаю по имени», — ответил еврей. «Я только слышал о нем». Поняв, что этот пророк тот самый, кого он ищет, Исихий сел на корабль и отплыл в Сицилию. С трудом удалось ему разузнать кое-что о святом от спутников, единогласно утверждавших, что он сотворил много чудес и ни от кого из них не взял за это даже ломтя хлеба. Найдя святого в Пихоне, Исихий упал к его ногам, целуя их и омывая слезами. Старец с трудом мог поднять с земли плакавшего от радости ученика и утешил его душеспасительной беседой. Увидав спустя некоторое время множество приходивших к нему и прославлявших его людей, Старец сказал своим ученикам, Зенону и Исихию, «Невозможно нам оставаться здесь, чада. Пойдемте в другую страну, где бы никто не знал о нас». Собравшись, он тайно удалился с ними в далматский город Епидавр, куда направил его Бог для облагодетельствования им многих. Не успел он пробыть несколько дней в одном безмолвном месте близ Епидавра, как жителям страны стало уже известно о пришествии к ним угодника Божия, бывшего раньше в Сицилии. Бог явил людям своего раба и прославил его. Услыхав о нем друг от друга, жители собрались и пришли к нему. Поклонившись, они начали молить его помочь им в их великой беде. В тех местах обитал страшный змей, столь огромный, что он пожирал больших валов и поглощал людей. Таким образом, он погубил бесчисленное количество людей и домашнего скота. Услыхав о нем, святый велел сложить множество дров и разжечь большое пламя, а сам, преклонив колено, помолился Богу, чтобы он помиловал своих людей и во славу своего святого имени избавил их от пагубного змея. Затем он начал призывать змея. И вот змей явился, как бы влекомый какую силою на заклание. Все смотрели и ужасались. Святый же велел ему войти в пламень. И тотчас, повинуясь его словам, змей вошел в огонь и сгорел. Тогда люди прославили Бога и принесли благодарение святому Илариону. С того дня многие начали прибегать к нему за помощью. Старец же скорбел и размышлял, где бы ему найти такое место, в котором бы он мог укрыться от людей и пребывать в безмолвии. В то время случилось великое землетрясение, от которого море сильно взволновалось и выступало из своих берегов. Волны поднимались так высоко, что покрывали большие горы, и корабли, заносимые водой, оставались на высоких местах. Жители расположенного у моря Епидавра, видя эти бедствия, подумали, что начинается второй потоп, и в ужасе, ожидая погибели всей земли и своей неминуемой смерти, громко рыдали. Вспомнив о святом Иларионе, все поспешили к нему. Большие и малые, жены и дети, и с плачем умоляли его помолиться о них Богу, чтобы он отвратил от них свой праведный гнев. Святый восстал и пошел с ними к городу. Пришедший, он стал между городом и морем. Море же поднялось высоко на воздух над Епидавром, так что казалось, что оно касается облаков, и уже готово было потопить город. Святый начертал на песке три креста и, подняв руки к небу, стал прилежно умолять человеколюбца Бога, чтобы он помиловал свое создание. Когда он так молился, Бог явил свое человеколюбие. По велениям Господним море по нему ногу утихло и вошло в свои берега. Землетрясение прекратилось, и ветры улеглись. О всей великой силе Господней и молитвенном предстательстве преподобного Илариона в городе Епидавре отцы из рода в род рассказывали потом своим детям. Между тем святый Иларион, избегая людской славы, ночью вышел оттуда и, найдя корабль, отправлявшийся в Кипр, сел на него со своими учениками. Во время плавания на них напали разбойники, и все бывшие на корабле очень испугались. Иларион же утешал их. «Разве разбойников больше, чем сколько было воинства у фараона?» — говорил он. «Но Бог и его потопил в море». Когда морские разбойники приблизились к кораблю на такое расстояние, на какое можно забросить камень, святый с корабля, грозя на них рукою, сказал, «Довольно с вас, что доплыли до сего места». Разбойничьи корабли тотчас остановились, будучи не в состоянии плыть дальше и приблизиться к кораблю, на котором был святый. А разбойники потратили много труда, напрасно гребя, и со стыдом возвратились, отброшенные Божию силою от корабля. Приплыв к острову Кипру, святой Иларион поселился в пустынном месте, в 2 верстах от города Пафы. Но и здесь ему не удалось укрыться. Сами бесы, обитавшие в людях, возвестили народу о его приходе. По Божию повелению собрались бесноватые со всей страны, числом до 200, мужчины и женщины, пришли к святому, и по его молитвам все освободились от беснования. Пробыв здесь 2 года, преподобный решил удалиться отсюда, ища пустынного места, где бы ему можно было в безмолвии окончить свою жизнь. Отойдя верст на 12 от моря, он нашел уединенное дикое место среди высоких гор. Вокруг него росло много плодовых деревьев, плода которых он, однако, ни разу не вкусил. Годная для питья вода стекала с горы. Тут же был цветущий сад и заброшенный идольский храм, в котором жило множество бесов. Это место понравилось святому по своей чрезвычайной пустынности, и он прожил там 5 лет. Бесы днем и ночью громко вопили, желая устрашить святого и прогнать его оттуда. Он же боролся с ними посредством непрестанной молитвы и отдыхал в безмолвии, так как по причине трудного доступа к нему и множества населявших то место бесов, никто не осмеливался приходить к нему. Выйдя однажды из своей хижины, старец увидал лежавшего перед нею расслабленного и спросил Исихия, кто этот человек, кто принес его? «Это владелец того места, где мы живем», — ответил Исихий. Святый прослезился, простер над ним руку и сказал, «Во имя Господа нашего Иисуса Христа, встань и ходи». И расслабленный тотчас же встал, совершенно здоровый, и начал ходить, хваля Бога. После сего чуда все окрестные жители начали приходить ко святому, не страшась более ни враждебных духов, ни трудного и опасного пути. Вспомнив о палестинских братьях, преподобный послал блаженного Исихия навестить их и приветствовать от своего имени. Сам же он стал помышлять об уходе, видя себя и здесь почитаемым и утруждаемым приходившими людьми, но дожидался возвращения Исихия. В это время умер ученик его, блаженный Зенон, да и для него самого пришла уже пора окончить свое многотрудное земное странствование. Ему было уже 80 лет. Предузнав о своем отшествии к Богу, преподобный собственной рукой написал свое завещание братья, причем оставил Исихию святое Евангелие, писанное собственноручно, в лосиницу и куколь. После сего он стал изнемогать телом. Когда слух о болезни святого Илариона достиг до жителей Пафы, то все благочестивые мужи тотчас пришли навестить его, а с ними и некая богоугодная женщина по имени Констанция, больную дочь которой преподобный исцелил, помазав елеем. Видя, что Господь призывает его к себе, святый стал просить своих посетителей, чтобы по смерти его они немало немедля погребли его тело в том саду, где он жил. Уже умирая, Иларион говорил, созерцая очищенным умом, разлучение души от тела. «Выйди, душа моя, что ты боишься? Выйди, что ты смущаешься? 80 лет служила ты Христу, и боишься смерти?» С сими словами он предал дух свой Богу. Плача по нем, как по отце и учителе, присутствовавшие, погребли его на том месте, где он заповедал. Вернувшись из Палестины и не найдя своего наставника, блаженный Исихий много дней рыдал над его гробом. Он намеревался перенести тело в Палестину, к братьям, но не мог, так как все окрестные жители стерегли тело, чтобы кто-нибудь не унес из их страны такое сокровище. Тогда Исихий притворился, что хочет поселиться на этом месте, и сказал, «Пусть я умру и буду погребен здесь вместе с моим отцом». Поверив ему, люди оставили его жить на месте, где был погребен святый Иларион. Исихий же по прошествии 10 месяцев открыл гроб преподобного и, увидев святое тело его, как бы только что умершее, светлое лицом и благоухающее, он взял его и тайно ушел в Палестину. Палестинские иноки и миряне услышали о принесении Исихием мощей святого Илариона и собрались из всех монастырей и городов со свечами и кадилами, и, проводив их с честью, положили в Маиюме, в его первом монастыре. Не следует умолчать и о том, что сделала вышеупомянутая Констанция. Будучи добродетельной и имея великое усердие к преподобному Илариону, она по смерти его стала часто ходить к его гробу, молиться по целым ночам и беседовать с ним, как с живым, прося молитву за себя. Когда она узнала, что тело святого украдено, то от горести упала и умерла. И своей смертью показала, какую она имела веру и любовь ко святому. Жители Кипра и Палестины спорили между собой, хвалясь святым Иларионом. Жители Палестины говорили: «У нас тело святого Илариона, а у нас его дух», – отвечали кипряне. В обоих местах, и в Кипре, где он был погребен, и в Палестине, куда был перенесен, совершалось много чудес святыми его молитвами и подавались бесчисленные исцеления во славу Бога, единого в Троице. Ему же да будет и от нас честь и благодарение, и поклонение вовеки. Аминь. Тропарь преподобного, глаз восьмой. Слез твоих в течении пустыни бесплодная возделал еси, и же из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси. И был еси светильник вселений, сияют чудесы. Иларионе отче наш, моли Христа Бога, спастися душам нашим. Кандак, глаз третий. Яко светильника незаходимого, умного тебя солнца, сошедшийся днесь, восхваляем в песне, воссиял в бой еси, сущим во тьме неведения, вся возводя к божественной высоте Илларионе. Тем же вопием, радуйся, отче, всех постников основания. Память святого Илариона Меглинского. Болгарский царь Калуиоан, брат царя Асиня, овладел греческими землями Фракию, Македонию, Неадою, Элладою и взял город Меглину. Здесь он нашел раку преподобного Илариона, епископа Меглинского, и, побуждаемый благочестивой ревностью, пожелал перенести мощи святого в свою столицу Тернов и взял их с собою. Когда патриарх болгарский узнал о приближении святого, то вышел навстречу святым мощам со свечами и благоуханными кождениями вместе с епископами и со всем клиром своим, с вельможами и всем народом. Мощи святого были внесены и положены в богохранимый город Тернов 21 октября. Когда воцарился Иоанн Асинь II, далеко расширивший пределы своего царства, была выстроена по царскому желанию в Тернове церковь во имя 40 мучеников, в которой и положены были мощи святого Илариона. Тропарь преподобного, глаз третий. Чудо явився, извещение, делы воссиял еси, добродетелей Божии, монашествующих лики упасл еси, архиерейские седалища очистил еси, еретическое же нападение не усумневся, церкви Христова воздвигла еси. Преподобный Илларионе, умер, яко спя, тело же твое целое и нетленно, субледнено бысть, и подает цель бы болящим от различных недуг, и демоны прогоняет. Сего ради молим тебя, молись спастися душам нашим. Кондак, глаз третий. Яко светоносная явися, архиерея, память твоя, тьму разруши, уныние, и свет облиста даров небесных, вся созывающая на радость. От Бога бо Илларионе благодать обрел еси, и монахов был еси степень. Память святых мучеников Дасия, Гаия и Зотика. Святые Дасий, Гаий и Зотик, находясь в Никомедии, вошли однажды в Идольское капище и разрушили жертвенники. Зато они были подвержены всевозможным истязаниям и мучениям. Они были подвешены на дереве, причем их строгали конскую скребницу и терли тела их волосяными полотнищами. Видя, что они презирают всякие муки и при этом обличают суетность идолов и громогласно проповедуют Христа Бога, единосущного с Отцом и Святым Духом, мучители повесили им на шею камни и бросили в море, где святые и нашли свое упокоение. Примечание. Примечание к житию преподобного Илариона Великого. Наименование родителей преподобного Илариона Великого и Еленами здесь нужно разуметь главным образом в смысле образованных язычников, преданных греко-римской религии. Отсюда и получает значение дальнейшее сравнение их с шипами. Преподобный Иларион был крещен святым Петром, епископом Александрийским, скончавшимся в 311 году. Преподобный Иларион пришел к Антонию Великому в 306 году, будучи 15 лет от роду, и сделался одним из первых учеников его по времени и по духу, хотя пробыл у него только около 2 месяцев. Послание к филиппийцам, глава 3, стих 8. «Все почитая за сор». Смоква у нас известна под именем винной ягоды. Растет на смоковницах или смоковничных деревьях и семейство тутовых деревьев, и принадлежит тропическому климату. Смоквы составляют на Востоке обычную пищу, особенно у христианских аскетов. Волосиница – жесткая одежда из конского волоса, которую подвижники носили прямо на теле. Брань. Монашеское аскетическое выражение, означающее упорное продолжительное искушение, которому дьявол подвергает сопротивляющихся ему иноков. По причине сей борьбы с дьяволом, иноки на языке аскетов часто зовутся духовными воинами. Древние христиане падали для молитвы на землю, распростерши руки, и изображая своим положением крест. Книга Исход, глава 15, стих 1 и 2. Эту песнь воспели по переходе через Красное море Моисей и израильтяне, когда Господь избавил их от погони фараона. «Коня и всадника ввергнул в море, ты простер десницу твою, поглотила их земля». Фараоном у древних отцов церкви и христианских писателей образно назывался дьявол, преследующий верующих в земной жизни, который на языке тех же писателей часто называется пустыней. Псалом 19, стих 8-9. «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо». И бес очевидно намекал на прозвище, данное святым Илларионом своему телу. Смотри выше. Люди стали стекаться к святому через 22 года пустынных подвигов его, начиная с 3028 года. Елеферополь. Город Южной Палестины, на дороге между Иерусалимом и Газою. В настоящее время здесь расположено селение, близ коего лежат развалины древнего города. Марнас почитался язычниками, богом города Газы и владыкою дождей. Во время засухи для умилостивления его совершались торжественные религиозные процессии. Храм Марнаса в Газе разрушен был только в 401 году по Рождестве Христовом. Айла – крайне южный город Палестины, находившийся в глубине залива Красного моря. Четвертая книга Царств, глава 5, стих с 20 по 27. Гиези, ученик пророка Елисея, взял плату от Неемана Сириянина, исцеленного пророком от проказы, за что пророк поразил его и его потомство проказой Неемана. Мемфис, древняя могущественная столица Египта, находился в Среднем Египте у Нила, между главной рекой и ее притоком, омывавшим западную сторону города. От блестящей столицы Древнего Египта ныне сохраняются лишь самые ничтожные остатки при деревнях Метросани и Маганьян. Асклепий или Эскулап – греко-римский бог врачебной науки, исцелений от всякого рода недугов. Почитание его впоследствии перешло и в Египет. Христиане разумели под этим именем одного из бесов. Кадис, иначе Кадес, пустыня на самом юге Палестины. Елуса, ныне Ель-Куласа, город на юге Палестины, на севере пустыни Кадис, близ Аравийской границы на юго-запад от Мертвого моря. Афродита, греческая богиня любви и красоты. Празднества в честь ее сопровождались проявлениями крайней разнузданности и разврата. Епарх, правитель города или области. Вифилия, иначе Витулия, город Палестины, лежащий к югу от Газы. Пелусия или Пелуза, а также упоминаемые далее Лихнос, Фаваст, Вавилон, египетский, ныне часть Каира, Афродитополь, Брухия, города и местечки Нижнего Северного Египта. Драконтий, епископ Ермопольский в Египте, ученик преподобного Памвы. Филон, епископ Киренейский, Киреней, область Верхней Ливии, по северному берегу Африки, на запад от Египта. Моление о дожде было в 359 году. Оасим, или Великий Ливийский оазис, лежит к западу от пустыни Фиваиды, древнегреческая колония, служившая также местом ссылки. Так сюда был сослан еретик Несторий. Паритон, приморский город Нижнего Египта. Пихон, мыс на юге острова Сицилии. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 8. Даром получили, даром давайте. Этими словами Спаситель запретил продавать полученную от Святаго Духа благодать. Пелопоннес, нижняя часть Греции на Балканском полуострове. Епидавр, город на берегу Адриатического моря, разрушенный в VI веке, ныне Рагуза. Прибытие в Кипр было около сентября 365 года. Пафа, приморский город Кипра, ознаменовавшийся проповедью апостола Павла. Здесь он поразил слепотою сопротивлявшегося ему волхва Елиму. Книга Деяний апостольских, глава 13. Куколь – монашеская шапочка, служившая символом чистоты и незлобия. Иногда на куколь нашивался крест. Преподобный скончался в 371 или 372 году, 21 октября. Примечание к памяти святого Илариона Меглинского. Калоиоан был вторым преемником Иоанна Асиня, 1186-1195 год. Он был убит в 1207 году своим племянником Борилом, после которого стал царствовать сын Асиня Иоанн II, 1218-1241, бывший во время злодеяния Борила в России. Меглина. По мнению некоторых, это то же, что древняя Едесса. Другие же Едессу считают славянскую Вадену, от которой Меглина находится на северо-восток в 30 верстах. Теперь этот город не существует. Преподобный Иларион происходил от богатых и знатных родителей. Он на 18-м году оставил мир и удалился в монастырь, где вскоре за свою строгую жизнь он был сделан настоятелем. Заботливое спасение полученных ему душ, он побуждал их не терять дорогого времени, назначенного для спасения. Особенно он не терпел нетрезвости. В 1134 году он был посвящен Евстафием и архиепископом болгарским в епископа Меглинского. В это время в Болгарии была сильно распространена богомильская ересь, разделявшая дуалистическое учение, по которому зло и добро представляют собой два самостоятельных начала, между коими происходит борьба. Святой Иларион вооружился апостольской ревностью и усердными молитвами, чтобы отвратить жителей от этого лжеучения. Он неутомимо обличал нечестие богомилов, снимая с них личину лицемерной благости, которой они обманывали других. Предводители ереси отважились вступить в открытый спор со святителем Иларионом. Опровергнув возражений Богомилов, святитель закончил свою речь такими словами: «Зачем вы, Богомилы, обманываете себя и других, называетесь христианами, когда вы вовсе не христиане, враждуете против креста Христа Спасителя, не признаете Бога Единого, как веруют христиане, поносите древнее откровение, чтомое по слову Господа христианами, простых людей обманываете вы лицемерную кротостью, когда дышите гордостью. Быть не может истинного благочестия в тех, кто не признает в себе сердечной порчи и не испрашивает благодати Божией молитвою и смирением. К чему посты ваши? Проверьте себя искренне и увидите, что злые мысли, зависть, тщеславие, суетность, коварство, ложь, обманы не дело в нас злого вещества и не побеждаются постом, а они плод испорченного самолюбия и потому требуют для себя духовных подвигов. Внимая пасторскому увещанию, многие из богомилов умилились сердцем и, осудив прежнее нечестие свое, соединились с Церковью Христовой. В таком же духе боролся святой Илларион и с армянами, придерживающимися монофизитства, признающего во Христе одну природу, божественную. Блаженный Илларион мирно почил в 1164 году. Тернов – один из значительных городов Болгарии, в древности бывший даже столицей. Примечание к памяти святых мучеников Дасия, Гая и Зотика. Святые претерпели мученическую кончину в царствовании Диоклетиана в 303 году.